Более того, помимо столицы, в стране бурелома очевидно были и другие фракции шестого ранга. Дуань Линтянь внезапно осознал, насколько мал был альянс девяти сект. Он почувствовал, что сделал правильный выбор, решив прийти сюда. «Ты слышал? Состояние великого молодого господина клана Сыту, кажется, ухудшается. Похоже, он не сможет прожить и до конца этого месяца». Мужчина средних лет, который сидел за столом рядом с Дуань Линтянем, тихим голосом сказал другому мужчине средних лет, который сидел за тем же столом: «Если бы Дуань Линтянь не открыл святые вены, связанные с ушами, то он не смог бы услышать этих слов». «Клан Сыту?» Сердце Дуань Линтяня вздрогнуло. Он уже слышал об этом клане из разговоров других клиентов. Клан Сыту можно было считать огромным кланом, который занимал первое место в столице. Кроме того, они также были глубоко связаны с императорской семьей. Согласно слухам, младшая сестра нынешнего главы клана Сыту была самой высокопоставленной императорской наложницей, а также самой любимой наложницей нынешнего императора. Другой мужчина также понизил голос: «Великий молодой господин клана Сыту, тот, кто по слухам был ранее околдован, верно?» Первый кивнул: «На самом деле он довольно невезучий. Вскоре после того, как его величество подарил ему святое оружие с четырехзвездным святым начертанием, он был околдован». «Как странно, в императорской семье так много начертателей, которые специализируются на создании таблеток, но никто из них не знает, что с ним», — сказал последний. «Я слышал, что начертатели императорской семьи уже проверяли его тело и подтвердили, что с его телом все в порядке. Они вообще не могли найти никаких отклонений», — сказал первый. «Тогда похоже, что это божье наказание. Однако я слышал, что великий молодой господин клана Сыту очень хорош. Он отличается от бездарных богатых детей, так почему же Бог наказывает его? Какая жалость! Я слышал, что глава клана Сыту предложил вознаграждение. Любой, кто сможет вылечить великого молодого господина Сыту, будет награжден четырехзвездным талисманом божественного странника и четырехзвездным талисманом золотой энергии. Даже если он предложит четырехзвездный атакующий да талисман, я не думаю, что кто-нибудь сможет вылечить великого молодого господина Сыту». «Верно. Я слышал, что после того, как великий молодой господин Сыту был заколдован, между его бровями появилась черная метка, похожая на паука. Никто до сих пор не может понять, что это такое. Черная метка, которая напоминает паука». Услышав эти слова, Дуань Линтянь сразу же приподнял брови и кое-что вспомнит. Это была информация, содержащаяся в святом жетоне, где содержалось странное искусство начертания. Неужели это дьявольское начертание? Дуань Линтянь был поражен. Дьявольские начертания были типом святых начертаний, которые были крайне редкими. Как правило, только дьявольские культиваторы, которые также были начертателями, могли овладеть дьявольскими начертаниями. Это было настолько редко, что об этом знали очень немногие на святой земле боевого Дао. Кроме того, требования для создания дьявольских начертаний были исключительно высокими. Самым важным было то, что дьявольские начертания отличались от обычных святых начертаний. Если их классифицировать, то они попадали под категорию злокачественных. Эти начертания использовались только для нанесения вреда другим людям. Они сказали, что перед этим великому молодому господину клана Сыту подарили святое оружие. Кроме того, святым оружием с четырехзвездным святым начертанием. Не говорите мне, что император страны Бурелома хочет его смерти. Однако, подумав об этом, Дуань Линтянь покачал головой. Он не думал, что это было возможно. Поскольку сестра главы клана Сыту была императорской наложницей, то великий молодой господин клана Сыту был племянником императора. У него просто не было причин причинять ему вред. Глава 1566. Не начертатель. Но несмотря на такие мысли, Дуань Линтянь не был в этом уверен на 100%. В конце концов, в мире, который следовал закону джунглей, бывали случаи, когда даже отцы и сыновья становились врагами, что уж говорить о простом племяннике. Однако глава клана Сыту довольно щедрый. Четырехзвездный талисман божественного странника и четырехзвездный талисман золотой энергии. Даже я испытываю искушение. Дуань Линтянь действительно был искушаем. В конце концов, трехзвездный талисман божественного странника на 15 минут давал своему пользователю скорость эксперта на пике стадии зачаточного святого, а трехзвездный талисман золотой энергии давал своему пользователю защиту эксперта на пике стадии зачаточного святого. Что касается четырехзвездных версий, то они несомненно дадут пользователю скорости защиту эквивалентную эксперту стадии святого. Несмотря на то, что Дуань Линтянь был довольно сильным, Он мог убить лишь самых слабых экспертов стадии святого, и то лишь благодаря Яшмовому небесному мечу, за что ему придется заплатить огромную цену. Это все равно, что нанести противнику 1000 урона, и взамен получить 800. Что касается скорости, то даже если он использует свою максимальную скорость при помощи летающего меча территории 10000 мечей, он мог сравниться лишь с самым слабым экспертом стадии святого. Я только прибыл в столицу страны Бурелома, и совершенно не знаком с людьми и местом. Возможно, это отличный шанс временно стабилизировать свое положение в столице. Подумав об этом, Дуань Линтянь наполнился еще большим искушением. Он только прибыл в столицу страны Бурелома, и чтобы найти Бай Лихуна или фракцию Сюинай, ему несомненно нужны были связи. А в настоящее время он вообще не имел никаких связей. Однако этот случай с великим молодым господином Сыту был отличной возможностью исправить это. Дуань Линтянь был на 80% уверен в том, что великий молодой господин клана Сыту был проклят с помощью дьявольского начертания. Это объясняло его заколдованные симптомы. Дьявольские начертания были четко описаны в нефритовом жетоне, который содержал странное искусство начертания. Там также объяснялось, как им противостоять. Более того, судя по словам мужчин среднего возраста, похоже, что дьявольское начертание на великом молодом господине клана Сыту не было особо сильной. Но несмотря на то, что это было не особо сильное дьявольское начертание, даже девятизвездный начертатель не сможет сломать его, если не будет знать правильный метод. Черная метка, похожая на паука, неужели это дьявольское начертание эфатического паука? Подумал Дуань Линтянь. В нефритовом жетоне, который содержал странное искусство начертания, было описано несколько часто встречающихся дьявольских начертаний, а также способ им противостоять. И дьявольское начертание эфатического паука как раз было одним из них. Это было однозвездное дьявольское начертание, самый простой и легкий вид дьявольских начертаний. Если бы Дуань Линтянь не освоил искусство странного начертания, то он бы не смог прочитать информацию, хранящуюся в более глубокой части нефритового жетона, и он бы даже не знал о существовании дьявольских начертаний. Дуань Линтянь был почти на 100% уверен в том, что Бай Лихун не знал о дьявольских начертаниях. Поев и оплатив счет, Дуань Линтянь покинул ресторан. Для начала я просто посещу этот клан Сыту и посмотрю. Однако если я выясню, что именно император страны Бурелома хочет убить великого молодого господина клана Сыту, то мне лучше не ввязываться в это дело. Я только прибыл в столицу. Если я сразу же оскорблю императора, то это не принесет мне никакой пользы. Узнав о местонахождении клана Сыту, Дуань Линтянь сразу же отправился туда. Будучи одним из великих кланов, который уступал только императорской семье, особняк клана Сыту был чрезвычайно величественным и огромным. Он был не намного меньше поместья секты лунного опустошения. Однако поместье секты лунного опустошения располагалось на бесплодной горе, в то время как особняк клана Сыту располагался в отличном месте столицы страны Бурелома. В столице были залежи святых камней 6 класса, которые контролировались императорской семьей страны Бурелома. Они залегали под императорским дворцом. Однако под особняком клана Сыту также были залежи святых камней, правда уже 7 класса. Кроме того, среда культивирования в стране Бурелома в целом была намного лучше. По этим причинам, среда культивирования в особняке клана Сыту была намного лучше, чем в секте лунного опустошения. После того, как охранники клана Сыту узнали о цели визита Дуань Линтяня, один из них быстро вошел, чтобы доложить об этом. Вскоре после этого изнутри вышел старик, за которым следовал упомянутый выше охранник. Внешний вид этого старика был обычным, однако его глаза светились интеллектом. С первого взгляда можно было сказать, что он не был простым человеком. «Ты уверен в себе?» Подойдя к Дуань Линтяню, старик сразу же перешел к делу. Услышав слова старика, выражение лица Дуань Линтяня осталось неизменным, и его глаза не дрогнули. «Вместо того, чтобы спрашивать меня, есть ли у меня уверенность или нет, почему бы тебе не привести меня внутрь, чтобы я мог взглянуть на вашего великого молодого господина? Тебе не кажется, что вы должны относиться к нему как к умирающей лошади?» Услышав слова Дуань Линтяня, лицо старика сразу стало серьезным. «Ты посмел сравнить молодого господина с лошадью?» Услышав слова Дуань Линтяня, окружающие охранники сразу же бросили на него враждебные взгляды. Похоже, что клан Сыту не считал, что этот вопрос неотложный. «В таком случае хорошо, просто притворитесь, что я не приходил». Покачав головой, Дуань Линтянь развернулся и приготовился уходить. Однако как только Дуань Линтянь развернулся, Старик преградил ему путь и холодно сказал: «Ты думаешь, что можешь уйти после оскорбления нашего молодого господина? Ты действительно думаешь, что наш клан Сыту настолько бесполезен? Свали!» – нерешительно сказал Дуань Линтянь. Однако когда Дуань Линтянь уже думал, что старик сейчас нападет на него, перед ним произошла удивительная сцена. «Пожалуйста!» Мало того, что старик не атаковал, он фактически даже отошел в сторону и почтительно пригласил Дуань Линтяня в особняк клана Сыту. Это немного ошеломило Дуань Линтяня. Неужели члены клана Сыту являются мазохистами? «Мастер, я прошу прощения за мое прошлое неуважение. Я просто хотел убедиться в том, что вы действительно компетентны. В конце концов, наш молодой господин находится в тяжелом состоянии. Он больше не может терпеть травмы», — вздыхая, объяснил старик. «Ну так что, компетентен ли я?» — с улыбкой на лице спросил Дуань Линтянь. «Исходя только из вашей уверенности, этого достаточно, чтобы я пригласил мастера попробовать. Как вы и сказали, нынешнюю ситуацию нашего молодого господина следует рассматривать будто умирающую лошадь», — продолжил старик. Услышав его слова, Дуань Линтянь нашел их забавными. «Хорошо, веди меня». Как говорилось в поговорке, трудно дать пощечину улыбающемуся лицу. Поскольку этот старик был искренним, ему было бы глупо уходить. Более того, поскольку он намеревался стабилизировать свое положение в столице, то клан Сыту был его лучшим вариантом. Войдя на территорию клана Сыту, глаза Дуань Линтяня немедленно загорелись, чего и следовало ожидать от великого клана страны Бурелома. Украшения во дворе особняка были удивительными. По крайней мере, все украшения, которые Дуань Линтянь видел раньше, не могли сравниться с кланом Сыту. Во время их путешествия Дуань Линтянь также узнал о личности старика. Этот старик оказался менеджером внешнего особняка клана Сыту. Однако, несмотря на то, что старик впустил его в клан Сыту, Дуань Линтянь видел, что у него не было особых надежд на то, что он вылечит великого молодого господина. Это было больше похоже на формальность. Что касается того, что произошло за пределами особняка, Дуань Линтянь предположил, что это был тест клана Сыту. Тем, кто не был уверен в себе, даже не нужно было входить внутрь. Это было отношение клана Сыту. Вскоре Дуань Линтянь прошел передний двор клана Сыту через очень длинный коридор и наконец остановился перед огромной дверью. Перед огромной дверью их обоих остановили, чего и следовало ожидать от великого клана страны Бурелома. «Безопасность здесь действительно очень высокая», — подумал Дуань Линтянь. «Этот доктор пришел, чтобы осмотреть великого молодого господина. Отведите его к менеджеру Фу». Подойдя к двери, старик доверил Дуань Линтяня члена клана Сыту, которые охраняли огромную дверь. После этого он развернулся и сказал Дуань Линтяню: «Мастер, после того, как вы войдете в эту дверь, вы попадете во внутренний особняк нашего клана. После этого вас кто-то отведет к менеджеру Фу, менеджеру внутреннего особняка клана Сыту. Затем менеджер Фу уже доставит вас к великому молодому господину». «Хорошо», — Дуань Линтянь кивнул, после чего последовал за одним из охранников. Войдя во внутренний особняк, Дуань Линтянь получил еще один впечатляющий опыт. По сравнению с внешним двором, украшения внутреннего особняка были еще более красивыми и великолепными. Они источали расслабляющую и освежающую атмосферу. Вскоре Дуань Линтянь встретился с менеджером Фу. Менеджер Фу оказалась красивой женщиной, которой было около 30-40 лет. Несмотря на то, что она была не так красива, как его невесты, ее неуловимое очарование неосознанно притягивало к ней людей. Узнав о намерении Дуань Линтяня, красивая женщина, слегка нахмурившись, изучила Дуань Линтяня. Несмотря на то, что было глупо судить человека по его возрасту, юность Дуань Линтяня и его внешность делали его ненадежным. Дуань Линтянь естественно заметил реакцию женщины и сразу же догадался, о чем она думает. Однако он не паниковал и просто улыбался. «Следуй за мной». Красивая женщина в конце концов безразлично махнула рукой и повела его. Дуань Линтянь не мог не бросить несколько взглядов на ее покачивающуюся пышную фигуру. Не то чтобы он был развратным человеком, просто это был мужской инстинкт. Пока они шли, красивая женщина беззаботно спросила: «Сколько у тебя звезд, мастер-начертатель?» «Я не мастер святых начертаний», — Дуань Линтянь покачал головой. Его ответ мгновенно заставил красивую женщину остановиться. Обернувшись, она раздраженно посмотрела на него. «Ты не начертатель? Тогда зачем ты здесь?» Глава 1567. Небесный рейтинг. «Не говори мне, что в клане Сыту есть правила, гласящие, что к вам могут приходить только начертатели. Если так, то я немедленно уйду». безразлично сказал Дуань Линтянь. Услышав это, лицо красивой женщины слегка расслабилось. Затем они молча продолжили идти вперед. Несмотря на то, что она не знала, почему этот молодой человек был таким уверенным, она не просила его уйти. Поскольку он уже был здесь, то она решила позволить ему попробовать. Она пренебрегла бы своим долгом, если бы прогнала его. Следуя за красивой женщиной, Дуань Линтянь вскоре прибыл в просторный двор. «Я войду первый, чтобы сообщить о вашем прибытии», — сказала красивая женщина, после чего вышла в большой двор, не дожидаясь ответа Дуань Линтяня. Стоя у двери, глаза Дуань Линтяня ярко блестели. Менеджер внутреннего двора клана Сыту непрост. Она находится на пике стадии зачаточного святого. Ее аура не слабее, чем у заместителей главы секты лунного опустошения, поэтому она уже даже может быть в полушаге от стадии святого. Если бы это было раньше, то Дуань Линтянь бы немного насторожился, узнав, что эта женщина была в полушаге от стадии святого. Однако в настоящее время он был равнодушен. С его нынешней силой, он был уверен в том, что никто ниже стадии святого не был его ровней, даже без использования яшмового небесного меча. Вскоре красивая женщина вернулась, и на этот раз за ней следовал старик. У старика были седые волосы, и он был одет в белоснежную мантию. Он казался элегантным и изящным. Каждый его шаг выглядел чрезвычайно естественным. В определенной степени Дуань Линтянь даже испытывал небольшое давление со стороны старика. Эксперт стадии святого, увидев то, насколько уважительной и смиренной была красивая женщина по отношению к старику, в сочетании с давлением, которое он испытывал, Дуань Линтяню было нетрудно понять силу старика. Поняв это, он был удивлен. Это место ведь должно было быть резиденцией великого молодого господина клана Сыту. Откуда здесь взялся эксперт стадии святого? В таких фракциях седьмого ранга, как клан Сыту, обычно немного экспертов стадии святого. Именно поэтому Дуань Линтянь был удивлен присутствием одного из них в этом месте. «Это старейшина Хау», — сказала красивая женщина. «Старейшина Хау». Дуань Линтянь кивнул в знак приветствия. Однако прежде чем старик успел ответить, красивая женщина раздраженно сказала Дуань Линтяню при помощи передачи голоса: «Старейшина Хау является верховным старейшиной клана Сыту, поэтому, пожалуйста, имей больше уважения. Менеджер Фу, тебе не кажется, что ты слишком властная? Цель моего визита – это сделать одолжение клану Сыту. И что если старейшина Хау является верховным старейшиной? Не говори мне, что ты хочешь, чтобы я встал на колени», – громко сказал Дуань Линтянь. «Ты». Красивая женщина не ожидала, что Дуань Линтянь скажет такие слова вслух. Из-за этого ее лицо сразу же потемнело, а глаза похолодели. «Что? Я сказал что-то не так?» Дуань Линтянь ухмыльнулся. Придя в клан Сыту, Дуань Линтянь уже решил стабилизировать свое положение в стране Бурелома через них. А чтобы считаться важным, он должен был сохранять свое достоинство. С его силой и козырями, он действительно имел право действовать таким образом перед таким кланом, как клан Сыту. После этих слов Дуань Линтянь больше не смотрел на красавицу. Вместо этого он посмотрел на старика и заметил на его губах необъяснимую улыбку. Он понятия не имел почему, но он сразу же напрягся, увидев эту улыбку. Бум! В следующую секунду раздался взрыв, и земля задрожала. Дуань Линтянь почувствовал, как в его сторону подул сильный ветер. Ветер был настолько сильным, что вокруг сразу же раздался звук плача. Однако этот ветер сопровождался приятным ароматом. Этот аромат принадлежал менеджеру Фу. Дуань Линтянь не ожидал внезапной атаки менеджера Фу. Однако Дуань Линтянь не был слабым человеком. Столкнувшись с внезапной атакой менеджера Фу, его правая рука немного дернулась, после чего он активировал свою грубую силу. После того, как истинная энергия прошла через его 99 святых вен и попала в кулак, его могучий кулак ударил в сторону тонкой ладони менеджера Фу. Вскоре кулак и ладонь столкнулись. Бах! В воздухе раздался еще один взрыв. Их борьба не включала в себя использование различных техник, оружия истинной энергии, зверя истинной энергии, территории истинной энергии или даже святого оружия. Они сражались, используя только свою истинную энергию. Естественно, в случае Дуань Линтяня, это была не только истинная энергия. После прорыва на пик стадии зачаточного святого, его физическое тело снова трансформировалось, и энергия, которой он теперь обладал, была еще более ужасающей. Из-за того, что он лишь недавно прорвался на пик стадии зачаточного святого, у Дуань Линтяня не было никакого преимущества в истинной энергии. Несмотря на то, что у него было 99 святых вен, он больше защищался, чем атаковал. Все потому, что менеджер Фу была инициатором. Поэтому у Дуань Линтяня не было никакого преимущества в этом аспекте. После столкновения, выражение лица Дуань Линтяня оставалось неизменным, и он спокойно стоял на том же месте. Он не сдвинулся ни на дюйм. Однако с другой стороны, менеджер Фу, которая изначально выглядела уверенно, потеряла свою уверенность. В следующую секунду она внезапно отлетела. Ей удалось остановиться только после того, как она пролетела несколько метров. На самом деле это произошло только потому, что Дуань Линтянь проявил некоторое милосердие. Иначе она была бы в еще более жалком состоянии. Могу ли я теперь войти? После победы над менеджером Фу, Дуань Линтянь даже не взглянул на нее. Вместо этого он посмотрел на старика Си Тухау, верховного старейшину клана. Ему даже не нужно было думать, чтобы понять, что этот старик попросил менеджера Фу атаковать. В противном случае она бы не посмела действовать так безрассудно перед стариком. Конечно, услышав слова Дуань Линтяня, старик кивнул, как будто не знал, что его раскрыли. Услышав его слова, Дуань Линтянь сразу же вошел в огромный двор. Си Тухау последовал за ним. Однако, уходя, он бросил взгляд на слегка бледную менеджера Фу. «Это больше не имеет к тебе никакого отношения». «Хорошо». Однако перед уходом, она не могла не повернуться, чтобы посмотреть на силуэт Дуань Линтяня. В ее глазах можно было увидеть след страха и неверия. «Я уверена, что он не эксперт стадии святого, но он очевидно сильнее меня. Неужели он эксперт из небесного рейтинга?» Подумав об этом, глаза менеджера Фу сразу же загорелись. Небесный рейтинг был очень важным рейтингом Святой Земли Боевого Дао. Обычно он создавался фракциями пятого ранга. Другими словами, небесный рейтинг охватывал весь участок Земли. А если точнее, то он охватывал всех экспертов на пике стадии зачаточного святого. В небесном рейтинге всего было 100 человек, и все они были сильными экспертами на пике стадии зачаточного святого, и были всего лишь в шаге от прорыва на стадию святого. Согласно слухам, даже самый слабый человек в небесном рейтинге обладал способностью сражаться сразу с тремя обычными экспертами в полушаге от стадии святого. Если Дуань Линтянь узнает о существовании небесного рейтинга, то он определенно будет удивлен, поскольку он очень походил на земной рейтинг Альянса Девяти Сект. Разница заключалась лишь в том, что в земном рейтинге были эксперты на пике стадии отбрасывания, в то время как в небесном рейтинге – эксперты на пике стадии зачаточного святого. Но по правде говоря, земной рейтинг был имитацией небесного рейтинга. В святой земле боевого Дао было множество мест, похожих на Альянс Девяти Сект. Что касается фракций пятого ранга, несмотря на то, что их было довольно много, их было всего несколько десятков. Даже если у каждой фракции пятого ранга был свой небесный рейтинг, то в Святой Земле Боевого Дао было всего несколько десятков небесных рейтингов. На основании этого можно было увидеть, насколько важным был небесный рейтинг. Все эксперты, занимающие место в небесном рейтинге, являлись лучшими на стадии зачаточного святого. В этот момент Дуань Линтянь наконец вошел в комнату великого молодого господина. Комната была очень простой, из-за чего Дуань Линтяню было трудно поверить в то, что она принадлежала преемнику клана Сыту. Уже один этот факт заставил Дуань Линтянь иметь хорошее впечатление о великом молодом господине клана Сыту. Затем Дуань Линтянь наконец-то увидел великого молодого господина клана Сыту, Сыту Хан, который лежал на кровати. У Сыту Хана было красивое, но нежное лицо. В данный момент оно было бледным, как лист бумаги, из-за чего черная метка паука между его бровями выглядела пугающе. После входа Дуань Линтяня и Сыту Хау, Сыту Хан изо всех сил попытался сесть. Исходя из этого, можно было сказать, насколько он был слаб. Дедушка Хау, сначала поприветствовав Сыту Хау, он перевел свой взгляд на Дуань Линтяня. А это мастер, который пришел, чтобы осмотреть тебя. Сыту Хау, похоже, имел хорошие отношения с Сыту Хан, потому что, говоря с ним, его глаза были наполнены добротой. Я уже сдался, так почему вы все еще? Сыту Хан вздохнул. «Никогда не сдавайся», — серьезно сказал Сыту Хау. «Хорошо». Сыту Хан кивнул, после чего посмотрел на Дуань Линтянь с выдавленной улыбкой на лице. «Пожалуйста». Глава 1568. Истинный виновник. Объективный взгляд Сыту Ханя в некоторой степени тронул Дуань Линтяня. На самом деле, войдя и увидев черную метку между бровями Сыту Ханя, Дуань Линтянь был на 90% уверен в том, что это было дьявольское начертание афатического паука. Но чтобы быть уверенным на 100%, ему нужно было проверить это своей духовной энергией. «Расслабься», — нежно сказал Дуань Линтянь. После того, как лицо Сыту Ханя расслабилось, Духовная энергия Дуаньлин Теня быстро вырвалась наружу и вошла между бровями Си Туханя. Если быть более точным, то она вошла в черную метку паука между его бровями. Ах! Как только духовная энергия Дуаньлин Теня вошла в место между бровями Си Туханя, последний сразу же издал пронзительный крик и рухнул. «Что ты делаешь?» Увидев эту сцену, Си Тухао больше не мог сохранять самообладание, и выражение его лица резко изменилось. Однако Дуаньлин Тянь просто проигнорировал его. Вместо этого на его губах появилась небольшая, но уверенная улыбка. Конечно же, Си Тухао увидел улыбку Дуаньлин Тяня, и его сердце вздрогнуло. «Не говорите мне, что у него есть способ». Из-за того, как Дуаньлин Тянь с легкостью подавил управляющую внутреннего двора клана Сыту, а также его манеры, когда он изучал болезнь Си Туханя, Си Тухао было трудно увидеть сквозь этого молодого человека. Несмотря на то, что он знал, что этот молодой человек не был экспертом стадии святого, он казался даже более загадочным, чем таковые. «Ты нашел выход?» – серьезным тоном спросил Си Тухао. Однако Дуаньлин Тянь продолжил игнорировать его. Вместо этого он подошел поближе к кровати, вытянул свою правую руку и большим пальцем нажал на черную метку между бровями Си Туханя. В следующую секунду черная метка между бровями Си Тухана начала немного исчезать. Несмотря на то, что она лишь слегка побледнела, Си Тухао четко это заметил. Этим самым он получил желаемый ответ, и на его лице сразу же появилась искренняя улыбка. Аркх, после того как Дуаньлин Тянь сделал шаг назад, Си Тухан проснулся. Однако на этот раз его бледное лицо казалось немного лучше. Что случилось? «Почему я чувствую себя намного лучше?» – озадаченно спросил Си Тухан. Затем он, казалось, что-то вспомнил, и сразу же повернулся, чтобы посмотреть на Дуаньлин Тяня. «Это был ты? Кто же еще?» «Старейшина Хао». Естественно, Дуаньлин Тянь знал, что имеет в виду Си Тухан. «У меня уже есть примерное представление о том, что не так. Мне несложно сломать это дьявольское начертание, однако для этого мне понадобятся некоторые вещи. Поскольку вы из клана Сыту, то вам не составит труда найти их». Услышав первую часть слов Дуаньлин Тяня, Си Тухан был ошеломлен, и поэтому не мог сосредоточиться на последней части его слов. Несмотря на то, что он понятия не имел, что такое дьявольское начертание, он мог догадаться, что это было как-то связано с состоянием его тела. Но самым важным было то, что этот молодой человек в фиолетовой мантии сказал, что он может его вылечить. В этот момент Си Тухан почувствовал себя так, словно поднялся на небеса после попадания в ад. На самом деле он уже давно впал в отчаяние. Однако кто бы мог подумать, что после того, как несколько четырехзвездных начертателей, которые концентрировались на создании таблеток, пришли к выводу, что он не доживет до следующего месяца, на него упадет луч надежды. Этот луч надежды мгновенно рассеял все тени в его сердце. «Если у вас будет шанс выжить, кто захочет умирать?» Кроме того, от такой сомнительной причины. «Что такое дьявольское начертание?» – озадаченно спросил Си Тухао. «Дьявольское начертание – это своего рода святое начертание. Однако в отличие от обычных святых начертаний, эти начертания используются для нанесения вреда другим людям. Они также являются одноразовыми начертаниями. В этом отношении они похожи на дао-талисманы», – сказал Дуаньлин Тянь. «В этом мире на самом деле существуют такие святые начертания?» Си Тухао был поражен. «Я впервые слышу об этом. Однако откуда у маленького Ханя появилось это дьявольское начертание?» – озадаченно спросил Си Тухао. «Поскольку дьявольское начертание – это святое начертание, их также нужно чертить. Обычно они скрыты в святом оружии и могут идеально сливаться с обычными святыми начертаниями, делая их незаметными. После того, как человек определенное время будет взаимодействовать с дьявольским начертанием, энергия дьявольского начертания полностью войдет в тело человека, который использует святое оружие», – спокойно и уверенно ответил Дуаньлин Тянь. «Вся эта информация была написана в нефритовом жетоне, который содержал странное искусство начертания. Однако в нефритовом жетоне лишь упоминались дьявольские начертания и способ их устранения. В нем не было указано, как их чертить. Более того, согласно нефритовому жетону, в этом мире существовало много видов дьявольских начертаний, и те, которые были записаны в нефритовом жетоне, были простыми и часто встречались. Дьявольское начертание эфатического паука являлось простым двухзвездным дьявольским начертанием. Святое оружие», услышав слова Дуаньлин Тяня, Си Тухао и Си Тухан сразу же обменялись пораженными взглядами. После минуты молчания, Дуань Линтянь прямо спросил. «Я слышал, что молодой господин Сыту стал таким после получения святого оружия императора». Сыту Хау замолчал. «Это наверняка не дядя», — уверенно сказал Сыту Хан. «Можешь показать мне то самое оружие?» — сказал Дуань Линтянь. Несмотря на то, что Дуань Линтянь еще не вылечил его, факт заключался в том, что он уже немного облегчил симптомы. Поэтому Сыту Хан считал Дуань Линтяня своим спасителем, и был не против. «Вот», — махнул рукой он, высунул копье длиной в 7 футов, и передал его Дуань Линтяню. Взяв копье, Дуань Линтянь сразу же почувствовал его уникальность. Если быть точным, то он почувствовал уникальность материала, из которого оно было изготовлено. Затем Дуань Линтянь перевел свой взгляд на тело копья, и увидел три святых начертания. Он узнал их, и все они были трехзвездными. Насколько он знал, у этого копья также было четырехзвездное святое начертание. Раз его не было на теле, то оно должно быть было на острие. Как он и ожидал, он обнаружил четырехзвездное святое начертание на наконечнике копья. Дуань Линтянь впервые видел священное оружие с четырехзвездным святым начертанием. Даже его старший брат, Бай Лихун, не умел чертить четырехзвезды и святые начертания. Естественно, это было не из-за того, что его достижения в искусствах святых начертания были недостаточно глубокими. Дело в том, что его уровень культивирования был недостаточно высок. Если его старший брат прорвется на стадию святого, то его духовная энергия значительно увеличится. После этого ему будет несложно чертить четырехзвезды и святые начертания. «Ну что?» – спросил Сыту Хан. Однако Дуань Линтянь ничего не ответил. В этот момент все его внимание было сосредоточено на четырехзвездном святом начертании. После тщательного изучения начертания, Дуань Линтянь наконец-то нашел кое-что. Несмотря на то, что эти полосы были очень мелкими, они не могли избежать его восприятия. Как я и думал, это дьявольское начертание. На лице Дуань Линтяня внезапно появилась ухмылка. Затем Дуань Линтянь повернулся, чтобы посмотреть на Сыту Ханя, и спросил. «Ты сказал, что император просто не мог навредить тебе?» «Да». Сыту Хан уверенно кивнул, не учитывая тот факт, что он мой дядя. С его нынешним положением у него нет никаких причин причинять мне вред. Кроме того, сказав это, на бледном лице Сыту Ханя появилось небольшое покраснение. Это делало его похожим на застенчивую молодую девушку. Дуань Линтянь слегка нахмурился, услышав слова Сыту Ханя. Увидев это, Сыту Хау сказал, «Если бы не этот инцидент, то через 6 месяцев маленький хан должен жениться на принцессе Цумин. Этот брак был лично одобрен императором. Принцесса Цумин является единственной дочерью нынешнего императора». Дуань Линтянь сразу же все понял. В таком случае у императора действительно не было причин вредить Сыту Ханю. Поскольку у него была единственная дочь, император наверняка сильно любил принцессу Цумин. Поэтому, одобрив их брак, он просто не мог убить будущего мужа своей дочери. В конце концов, как и в древнюю эпоху мира, откуда Дуань Линтянь был родом, целостность и репутация женщины были очень важны. С этим нельзя шутить. Если это не император, тогда это дьявольское начертание должно быть было добавлено позже, сказал Дуань Линтянь. После того, как император подарил тебе копье, ты давал его кому-нибудь еще? Даже если это блестящий мастер дьявольских начертаний, ему все равно понадобится целый день и ночь, чтобы завершить процесс. В конце концов, в отличие от обычных святых начертаний, дьявольские начертания являются одноразовыми. Верно, маленький хан, одалживал ли ты его кому-либо еще? Спросил Сыту Хау. Однако им даже не нужно было слышать его ответ, потому что все было понятно по его лицу. Услышав слова Дуань Линтяня и Сыту Хау, выражение лица Сыту Ханя резко изменилось. В его глазах сначала появился след борьбы, которая превратилась в растерянность, а затем и в ярость. «Кому ты его давал?» – холодно спросил Сыту Хау. В этот момент Дуань Линтянь почувствовал, что температура в комнате понизилась. «Сыта Чжо!» – Сыту Хан вздохнул. «Как я и думал, это действительно он!» Лицо Сыту Хау сразу же стало мрачным, как он посмел. «Я немедленно отведу его в исполнительный зал!» Сказав это, он сразу же развернулся, чтобы уйти. «Дедушка Хау, подождите минутку!» Голоса Сыту Ханя и Дуань Линтяня прозвучали почти одновременно. «А?» Сыту Хау озадаченно посмотрел на Сыту Ханя и Дуань Линтяня. Он не знал, почему они одновременно его позвали, словно пытались остановить. Глава 1569. Особняк Юань Южного Хребта. «Дедушка Хау, у нас нет никаких доказательств!» Сыту Хан криво улыбнулся. «Разве у нас нет показаний этого мастера?» Сыту Хау уставился на Дуань Линтяня. Было очевидно, что он поверил словам Дуань Линтяня. Естественно, он поверил ему только из-за того, что действия Дуань Линтяня облегчили болезнь Си Туханя. То, что поставило нескольких четырехзвездных начертателей в тупик, фактически было решено этим молодым человеком. По словам мастера, очевидно, что дьявольские начертания встречаются крайне редко. Вдобавок их след также незначителен. Тот факт, что мастеру удалось найти и идентифицировать эту шутку как дьявольское начертание, объясняется тем, что он хорошо осведомлен. Однако другие люди могут не поверить его словам. Си Тухан выразил свое беспокойство. «Если он сможет вылечить тебя, то зачем нам бояться о том, что они будут сомневаться в чем-то?» Си Тухау думал иначе. «Даже если он сможет вылечить меня, они все равно могут отрицать существование дьявольского начертания. В конце концов, если бы не слова мастера, мы бы также не знали о существовании такой штуки. На самом деле Си Тучжо даже может использовать этот шанс и заявить о клевете». Си Тухан вздохнул. «Молодой господин Си Ту прав. Мы не должны действовать опрометчиво. Даже если мы хотим поймать Си Тучжо, нам нужно больше времени, чтобы все обдумать». Наконец вмешался Дуань Линтянь. Несмотря на то, что он понятия не имел, кем был Си Тучжо, исходя из реакции Си Туханя и Си Тухау, было очевидно, что они были уверены в том, что этот человек имел какое-то отношение к ситуации Си Туханя. «Ты прав, мастер». Си Тухан кивнул. Затем он изо всех сил встал с кровати и поклонился Дуань Линтяню, выражая свою благодарность. «Спасибо за помощь, мастер. Если бы не ты, я бы вряд ли дожил до следующего месяца». Несмотря на то, что этот молодой человек в фиолетовом еще не полностью вылечил его, его состояние значительно улучшилось благодаря действиям последнего. «Ни за что, молодой господин Си Ту». Дуань Линтянь небрежно улыбнулся. «Могу я узнать твое имя, мастер?» – вежливо спросил Си Тухан. «Дуань Линтянь», – с улыбкой на лице сказал Дуань Линтянь. Ему несколько понравился этот великий молодой господин клана Си Ту. Прожив две жизни, Дуань Линтянь научился хорошо судить людей. Согласно его анализу, Си Тухан был открытым и честным человеком, в отличие от обычно бесполезных детей благородных семей. «Ох, значит, это мастер Дуань». Си Тухан постоял всего мгновение, однако его лицо уже побледнело. «Маленький хан, отдохни немного». Увидев это, поспешно сказал Си Тухау. «Хорошо». Си Тухан кивнул и снова лег в кровать. В то же самое время Дуань Линтянь и Си Тухау вышли из комнаты и вернулись в большой двор. «Мастер Дуань, я прошу прощения за свою предыдущую грубость». Си Тухау извинился, как только они вышли из комнаты. Очевидно, что он имел в виду инцидент, когда приказал менеджеру Фу проверить Дуань Линтяня. «Я все понимаю. Вы просто беспокоитесь о молодом господине Си Ту», – спокойно ответил Дуань Линтянь. Услышав ответ Дуань Линтяня, на лице Си Тухау мгновенно появилась улыбка. Немного подумав, он нерешительно спросил: «Могу ли я узнать, мастер Дуань, являешься ли ты экспертом небесного рейтинга?» «Экспертом небесного рейтинга?» Дуань Линтянь был сбит с толку. «Что это такое?» Он слышал о земном рейтинге, но что такое небесный рейтинг? «Мастер Дуань, ты не знаешь о небесном рейтинге?» Судя по реакции Дуань Линтяня, Си Тухау сразу же понял, что он не притворялся. Поняв это, его глаза расширились от удивления. «Я впервые слышу об этом», — ответил Дуань Линтянь. «Я слышал о земной рейтинге, и это рейтинг экспертов на пике стадии отбрасывания. Земной рейтинг и небесный рейтинг находятся на совершенно разных уровнях. В святой земле боевого Дао существует множество земных рейтингов, но всего несколько десятков небесных рейтингов». Си Тухау покачал головой. «Не могли бы вы объяснить мне поподробнее?» Услышав слова Си Тухау, Дуань Линтянь заинтересовался небесным рейтингом. Затем Си Тухау рассказал ему о небесном рейтинге. Оказалось, что это был рейтинг, который могли создавать только фракции пятого ранга, и куда входили эксперты на пике стадии зачаточного святого. Несмотря на то, что страна Бурелома была фракцией шестого ранга, они находились в подчинении фракции пятого ранга под названием «Особняк Юань Южного Хребта». На территории которой управлял особняк Юань всего было 11 фракций шестого ранга, и страна Бурелома была одной из них. Другими словами, эксперты на пике стадии зачаточного святого, которые были частью небесного рейтинга, были лучшими экспертами своего уровня на всей территории особняка Юань Южного Хребта. Всего в небесном рейтинге было 100 человек, и очень немногие из страны Бурелома входили в этот список. «Не могу поверить в то, что ты никогда не слышал о небесном рейтинге», — «Мастер Дуань, интересно, откуда ты?» – с любопытством спросил Си Тухау. «Я из района Альянса Девяти Сект», – честно ответил Дуань Линтянь. Поскольку он собирался попросить клан Сыту помочь ему найти местонахождение Бай Лихуня, ему не было необходимости хранить это в тайне. Район Альянса Девяти Сект, Си Тухау наконец все понял, я слышал об этом месте, оно расположено на границе сразу после Южной пустыни. Не могу поверить, что такое место смогло породить такого выдающегося человека, как ты, мастер Дуань, сказал Си Тухау. Старейшина Хау, мне интересно, кто этот Си Тучжо, о котором вы упоминали ранее. Какая у него вражда с молодым господином Сыту? Дуань Линтяню был крайне любопытен этот вопрос. На самом деле Сыту Хан был великим молодым господином клана Сыту и являлся преемником главы клана Сыту. Поэтому Дуань Линтяня удивляло то, что кто-то хотел причинить ему вред. Но судя по его имени, Сыту Чжо также был членом клана. Сыту Чжо также является прямым потомком клана Сыту и является вторым молодым господином. Однако он не имеет никакого кровного родства с маленьким Ханем. Ну, если говорить о кровном родстве, то я думаю, что его можно найти, если отследить несколько десятков поколений назад, неторопливо ответил Си Тухау. Дуань Линтянь понял, что имел в виду Си Тухау. Си Тухан и Си Тучжо были прямыми потомками, но принадлежали к разным родословным. Наследие клана Сыту определяется неродословной. Вместо этого выбор осуществляется путем отбора наиболее выдающегося прямого потомка и его дальнейшего воспитания. Нынешний глава клана является отцом маленького Ханя, и кроме того маленький Хан действительно оправдал ожидания. Вот почему в итоге было решено, что он станет преемником главы клана, сказал Си Тухау. Однако в поколении маленького Ханя есть еще один чрезвычайно выдающийся человек. Если маленький Хан исчезнет, то именно этот человек станет преемником главы клана. И это Си Тучжо, верно? Дуань Линтянь наконец понял всю ситуацию и понял, по какой причине Си Тучжо хотел убить Си Туханя. Он очевидно хотел заменить Си Туханя и стать преемником главы клана Сыту. Именно. Глаза Си Тухау холодно заблестели. Я не могу поверить в то, что он настолько сумасшедший. Он даже нарушил закон нашего клана. Первый закон клана Сыту запрещал членам клана сражаться друг с другом. Обычные люди не смогут обнаружить дьявольское начертание. Дуань Линтянь покачал головой. Мастер Дуань, пожалуйста, оставайся пока в резиденции маленького Ханя. Я должен сообщить об этом главе клана. Сказав это, Си Тухау приказал слуге позаботиться о Дуань Линтянь, после чего ушел. Мастер Дуань, пожалуйста, следуйте за мной. Поскольку он был великим молодым господином клана Сыту, естественно, во дворе Сыту Ханя было много слуг. Услышав приказ Сыту Хау, один из них быстро отвел Дуань Линтяня в свободную комнату. Несмотря на то, что она была пустой, она была очень чистой. Очевидно, что ее часто убирали. Мастер Дуань, пожалуйста, дайте мне знать, если вам что-нибудь понадобится. Я буду сразу за дверью. Кокетливо сказала молодая служанка, несмотря на то, что она не знала, сможет ли этот молодой человек вылечить великого молодого господина, ей было достаточно просто увидеть, как старейшина Хау обращался с ним. Если она сможет заставить кого-то вроде такого человека влюбиться в нее, то для нее это будет возможность взлететь в небо. Однако Дуань Линтянь полностью проигнорировал ее, несмотря на то, что она была довольно симпатичной. Ей все же не хватало по сравнению с его двумя невестами. Интересно, где же старший брат, дядя Фэн и остальные? Надеюсь, что они тоже пришли в страну бурелома, подумал Дуань Линтянь. Я также спрошу главу клана Сыту, знает ли он какие-либо фракции пятого ранга, где есть много людей с фамилией Хань. Это был единственный ключ к разгадке происхождения Сюинай. Было очевидно, что секта Сюинай была огромным кланом. В конце концов, древний клан Хань на облачном континенте был построен обычными членами клана, которые покинули его 10 000 лет назад. Причина, по которой он подозревал, что клан Сюинай был фракцией пятого ранга, была связана со святыми камнями, которые ему дала Сюинай. 90% тех святых камней были святыми камнями пятого класса, а остальные были святыми камнями четвертого класса. Они как раз были основной валютой фракции пять ранга. Как и предсказывал Дуань Линтянь, вскоре после того, как он сел на кровь, снаружи раздался голос служанки. «Мастер Дуань, к вам пришел глава клана. Пожалуйста, выйдите наружу». Именно поэтому Дуань Линтянь и не входил в изысканную пагоду семи сокровищ. Он ждал визита главы клана Сыту. Будучи биологическим отцом Сыту Ханя, Естественно, он хотел подтвердить тот факт, что кто-то мог вылечить странную болезнь его сына. В конце концов, в этом мире не было родителей, которые бы не любили своих детей. Думая об этом, Дуань Линтянь вышел из комнаты и снова увидел Си Тухау. Однако в этот момент рядом с ним был мужчина средних лет со средним телосложением. Однако у него были прямые брови, излучавшие ауру и престиж лидера. Очевидно, что это был глава клана Сыту, Си Тухао, глава 1570. Си Тучжо, мастер Дуань, несмотря на то, что Дуань Линтянь казался очень молодым, Си Тухао, глава клана Сыту, не смел расслабляться. В его голосе даже можно было услышать след уважения. Увидев Си Тухао, Дуань Линтянь сразу же понял, что он также был сильным экспертом стадии святого, глава клана Сыту. Дуань Линтянь кивнул в сторону Си Тухао. Несмотря на то, что Си Тухао был экспертом стадии святого, Дуань Линтянь не испытывал никакого давления с его стороны. Возможно, он и был всего лишь на стадии зачаточного святого, но он уже убивал экспертов стадии святого. Поэтому, естественно, он не терял своего хладнокровия перед такими экспертами. Увидев это, мнение Си Тухао о Дуань Линтяне улучшилось на несколько градусов. Изначально он думал, что Си Тухао преувеличивает, когда говорил о Дуань Линтяне. Однако теперь он понял, что Си Тухао говорил правду. Этот молодой человек действительно был выдающимся человеком. «Мастер Дуань, я слышал от старейшины Хау, что тебе понадобится много материалов, чтобы избавить моего сына от дьявольского начертания. Интересно, какие именно материалы тебе нужны?» – прямо спросил Си Тухао. Изначально Си Тухао уже потерял всякую надежду найти лекарство от странной болезни своего сына. Поэтому он был вне себя от радости, когда перед ним появилась надежда. «Я уже все записал». Сказав это, Дуань Линтянь передал Си Тухао листок, который он подготовил, пока ждал в комнате. На листе были написаны многочисленные материалы, а рядом с ними были указаны их характеристики, чтобы помочь лучше их идентифицировать. Просмотрев список, Си Тухао сразу же убрал его, как будто это было какое-то сокровище. Затем он спросил Дуань Линтяня: «Мастер Дуань, после того, как я закончу собирать все необходимые материалы, сколько времени тебе потребуется, чтобы полностью избавить моего сына от дьявольского начертания?» «Один месяц», — уверенно ответил Дуань Линтянь. «Всего через месяц я верну вам радостного и здорового молодого господина Сыту». «Один месяц», — услышав слова Дуань Линтяня, не только Си Тухао, но даже Си Тухао сразу же обрадовался. Еще немного поболтав, Си Тухао попрощался с Дуань Линтянем и поспешно ушел. Было очевидно, что он отправился на поиски материалов. Перед уходом он также пообещал Дуань Линтяню, что обязательно даст ему 2 4-звездных дао-талисмана, если Си Тухао вылечится. На самом деле Дуань Линтянь не особо беспокоился по этому поводу. Поскольку клан Си Ту сказал свои слова публично, то естественно они не могли нарушить свои слова. В противном случае они станут посмешищем. Более того, до прихода в клан Си Ту, он поспрашивал и узнал, что и глава клана, и великий молодой господин были хорошими людьми. Однако Дуань Линтяня удивило то, что Си Тухао остался даже после ухода Си Тухао. В большом дворе было много свободных комнат, и Си Тухао решил остаться в комнате, расположенной рядом с его, что сделало их соседями. «Похоже, что старейшина Хао боится, что я сбегу». Дуань Линтяня с улыбкой на лице покачал головой. И вот так прошло несколько дней. В этот момент в другом огромном дворе особняка клана Сыту атмосфера была несколько тяжелой. «Этот мастер Дуань уже несколько дней находится во дворе Си Туханя. Си Тухао также остается там». Мрачный молодой человек ходил взад и вперед по двору и бормотал себе под нос. Тем временем его глаза холодно сияли. «Не говорите мне, что этот мастер Дуань, или как там его, действительно способен избавиться от дьявольского начертания». Подумав об этом, выражение его лица сразу же стало серьезным. Затем он немедленно отправился в гостевую комнату своего двора, чтобы встретиться с гостем, проживающим там. Гостем оказался мужчина в черной мантии, который носил маску. «Молодой господин Чжо, по какой причине вы пришли ко мне?» — спросил мужчина в маске. Из слов мужчины в маске было очевидно, что этот мрачный молодой человек был вторым молодым господином клана Сыту, Сыту Чжо. «Ты уверен, что никто не может сломать твое дьявольское начертание?» — спросил Сыту Чжо. «Конечно». Мужчина в маске уверенно кивнул. «Несмотря на то, что мое дьявольское начертание не является высокоуровневым, я уверен, что очень немногие люди могут сломать его на территории особняка Юань Южного Хребта. И таких людей просто не существует в стране Бурелома. Недавно кто-то посетил Си Туханя, и теперь он остается там. Вдобавок там также остался тот старик Сыту Хау. Сказал Сыту Чжо, я подозреваю, что у этого человека есть способ сломать дьявольское начертание. Это невозможно, настоял мужчина. Тогда как ты объяснишь эту ситуацию? Если бы у него не было выхода, то он бы уже давно покинул клан Сыту, сказал Сыту Чжо. Услышав это, мужчина в маске замолчал. Спустя долгое время он наконец сказал, сделай так, чтобы я мог взглянуть на Сыту Ханя. Как только я его увижу, я смогу подтвердить, способен ли этот человек сломать дьявольское начертание или нет. Похоже, что это единственный способ. Если этот человек действительно способен сломать дьявольское начертание, то все наши усилия будут напрасными. Выражение лица Сыту Чжо стало еще более серьезным. Через несколько дней Сыту Чжо больше не мог сохранять самообладание, поэтому он взял с собой мужчину в маске и навестил Сыту Ханя под предлогом, что он хотел навестить своего старшего брата. Увидев Сыту Ханя, выражение лица мужчины в маске резко изменилось. Все потому, что он обнаружил, что состояние Сыту Ханя значительно улучшилось. Кроме того, энергия дьявольского начертания также сильно упала. Что это за мастер Дуань? Он действительно способен разрушить мое дьявольское начертание. Мужчина в маске мгновенно передал свой голос Сыту Чжо, что поразило последнего. В его глазах появился след нежелания, однако на поверхности он сохранял самообладание. Брат Хан, похоже, что ты начал идти на поправку. Этот мастер Дуань действительно опытен. Даже четырехзвездные начертатели были озадачены и не знали, что делать, однако этот человек смог исцелить тебя. Сыту Чжо улыбнулся, брат Хан, я надеюсь, что ты как можно скорее поправишься, поскольку у меня все еще есть много вопросов, касающихся боевой тактики, которые я хочу тебе задать. Хорошо, Сыту Хан равнодушно кивнул, если это все, то я бы хотел отдохнуть. После того, как Сыту Хан обнаружил, что именно Сыту Чжо был причиной его болезни, он больше не мог действовать перед ним так же спокойно. Его характер был не настолько хорошим, чтобы он все еще мог улыбнуться тому, кто хотел убить его. «Брат Хан, тогда я пойду. До встречи». Однако Сыту Чжо, казалось, не заметил холодности Сыту Ханя. Поэтому, улыбнувшись последнего, он спокойно вышел из комнаты. Выйдя из комнаты, он сразу же увидел Сыту Хау, который стоял во дворе, и сразу же поздоровался с ним. «Старейшина Хау, с каких это пор рядом с тобой появился лишний человек? Кто он?» — равнодушно спросил Сыту Хау. «Это друг, которого я встретил за пределами особняка», — с улыбкой на лице сказал Сыту Чжо. «Если я не ошибаюсь, то он дьявольский культиватор, верно?» — спросил Сыту Хау. «Дьявольский культиватор?» — Сыту Чжо был поражен и сразу же покачал головой. «Вы, должно быть, шутите, старейшина Хау. В нашем клане Сыту есть закон, согласно которому никому не разрешается дружить с дьявольскими культиваторами. У меня не хватит смелости дружить с дьявольскими культиваторами. Я рад это слышать». Сыту Хау небрежно кивнул. «Я слышал, что причина выздоровления брата Хана связана с усилиями мастера Дуаня. Старейшина Хау, мне интересно, в какой комнате живет мастер Дуань. Я бы хотел посетить его, чтобы выразить ему свою благодарность от имени брата Ханя», — сказал Сыту Чжо. Однако прежде чем Сыту Хау успел ответить, дверь одной из гостевых комнат открылась с громким скрипом, после чего из нее вышел молодой человек в фиолетовой мантии. У этого молодого человека были прямые брови и блестящие глаза. Он был очень красив и полон юношеской энергии. «Мастер Дуань». Сыту Хау сразу же поприветствовал этого молодого человека. «Старейшина Хау». Дуань Линтянь улыбнулся в ответ, после чего сел перед каменным столом. Затем он поднял чайник и налил себе чашку чая. Он полностью игнорировал Сыту Чжо, который стоял в стороне, а также мужчину в маске позади него. В этот момент глаза мужчины в маске наполнились намерением убийства. Неужели этот молодой человек мог разрушить его дьявольское начертание? «Мастер Дуань, здравствуй. Меня зовут Сыту Чжо. Если бы не ты, то судьба брата Ханя была бы крайне мрачной. Не переживай, если ты сможешь вылечить брата Ханя, то наш клан не будет относиться к тебе несправедливо». Увидев, что Дуань Линтянь игнорировал его, в сердце Сыту Чжо мгновенно вспыхнуло пламя гнева. Однако он подавил его, и вместо этого улыбнулся в сторону Дуань Линтяня, выражая ему свою благодарность. «Сыту Чжо», Дуань Линтянь наконец-то взглянул на Сыту Чжо и кивнул, как будто что-то понял. «Я слышал о тебе. Ты второй мастер господин клана Сыту». Говоря это, Дуань Линтянь подчеркнул слово «второй». Глаза Сыту Чжо сразу же похолодели. Очевидно, что слова Дуань Линтяня спровоцировали его. Однако, вспомнив про старейшину Хау, Он не смел действовать безрассудно, верно, я второй молодой господин клана Сыту. Сыту Чжо улыбнулся, однако в то же самое время он отправил Дуань Линтяню голосовую передачу. Я не знаю, кто ты, но позволь мне предупредить тебя, что тебе лучше не вмешиваться в это дело. Если ты отойдешь в сторону и скажешь, что не знаешь, как вылечить Сыту Ханя, я готов дать тебе 3-4 звездных Дао талисмана. Это даже больше, чем награда клана Сыту. Отойти в сторону, услышав слова Сыту Чжо, Дуань Линтянь явно был ошеломлен. Слегка опешив, он спросил через голосовую передачу: «Разве Сыту Хан не является твоим старшим братом? Ты что хочешь, чтобы он умер? Перестань прикидываться. Поскольку ты знаешь, как разрушить дьявольское начертание, ты должен хорошо понимать дьявольские начертания. Если я не ошибаюсь, он уже подозревает меня, верно?» Глава 1571. Безжалостная императорская семья. Услышав слова Сыту Чжо, Дуань Линтянь уставился на него, после чего сказал: «Не могу поверить в то, что второй молодой господин Чжо также знает о дьявольском начертании. Похоже, что вы также должны знать, откуда молодой господин Хан получил свое дьявольское начертание». «Да, однако на этот раз Дуань Линтянь не использовал передачу голоса, и вместо этого сказал вслух». Услышав его слова, взгляд Сыту Хао сразу же стал острым, и он уставился на Сыту Чжо, как будто хотел увидеть, будет ли Сыту Чжо отрицать это. «Я не знаю, о чем ты говоришь. Что, черт возьми, за дьявольское начертание? Я даже не слышал о такой штуке». Сыту Чжо не ожидал, что Дуань Линтянь заговорит вслух, поэтому он сразу же пришел в ярость. Однако он не смел показывать этого, и мог лишь сделать вид, будто ничего не знает. «Ты ничего не знаешь о дьявольском начертании, второй молодой господин Чжо? Тогда странно, ты ведь только что сам сказал мне о дьявольском начертании. Более того, ты даже попросил меня отойти в сторону и ничего не делать. Неужели я ошибся?» Дуань Линтянь улыбнулся: «Не клевещи на меня». Заметив, что взгляд Сыту Хао стал еще острее, лицо Сыту Чжо сразу же стало серьезным, и он впился взглядом в Дуань Линтяня: «Кто ты на самом деле? Какие у тебя намерения? Как ты смеешь сеять раздор между мной и братом Ханем? Клевета?» Дуань Линтянь улыбнулся: «Второй молодой господин Чжо, ты говоришь, что я клевещу на тебя. Тогда почему бы нам обоим не принести молниеносную клятву и не посмотреть, кто же врет?» Сказав это, Дуань Линтянь сразу же поднял руку, собираясь уколоть свой палец и принести клятву. «Кто ты думаешь, ты такой? Ты думаешь, что достоин того, чтобы я приносил клятву?» В глубине глаз Сыту Чжо появился след паники, однако внешне он сохранял самообладание. Затем он ухмыльнулся и повернулся, чтобы уйти. Он даже не попрощался с Сыту Хао и собрался уйти вместе с мужчиной в маске. Однако в этот момент раздался порыв ветра, и Сыту Хао исчез со своего места. Когда он снова появился, он уже блокировал путь Сыту Чжо и мужчины в маске. «Старейшина Хао, что вы делаете?» — слегка нахмурившись, спросил Сыту Чжо. «Я думаю, что вы оба действительно должны принести молниеносную клятву, чтобы доказать свою невиновность», — небрежно сказал Сыту Хао. Услышав это, лицо Сыту Чжо стало немного серьезным. «Старейшина Хао, кто он такой, чтобы я приносил клятву? Не забывай о том, что мы находимся в клане Сыту. Не говори мне, что ты помогаешь постороннему. Старик, я никому не помогаю. Даже если я и хочу помочь, то я просто помогаю тебе доказать свою невиновность», — сказал Сыту Хао. Пока Сыту Чжо думал, Сыту Хао внезапно сделал свой ход. Он прошел мимо Сыту Чжо и напал на мужчину в маске, который стоял позади него. Его аура эксперта стадии святого покрыла мужчину в маске как темное облако. Почувствовав это, лицо мужчины сразу же наполнилось ужасом. Несмотря на то, что мужчина в маске был довольно сильным, поскольку он находился в полушаге от стадии святого, он еще не прорвался на стадию святого. Поэтому между ним и Сыту Хао был большой разрыв. Столкнувшись с враждебным Сыту Хао, мужчина в маске не смел сдерживаться и использовал все, что у него было. По его мнению, если он сдержится, сталкиваясь с экспертом стадии святого, это было равносильно суициду. Поэтому мужчина в маске сразу же раскрыл тот факт, что он был дьявольским культиватором. Когда мужчина в маске показал себя как дьявольского культиватора, Дуань Линтянь, который стоял в стороне, внезапно почувствовал волнение дощечки дьявольской печати в его пространственном кольце. Однако Дуань Линтянь проигнорировал это, поскольку ему не было необходимости действовать. «Как я и думал, ты действительно дьявольский культиватор». Увидев это, Сыту Хао ухмыльнулся, и его аура стала еще сильнее. Было очевидно, что сейчас он стал серьезным. Увидев эту сцену, На лице Сы Тучжо появился ужас. Затем он в панике раздавил нефритовый жетон. После того, как нефритовый жетон был разрушен, в небо выстрелил чрезвычайно быстрый луч света. Нефритовый жетон со святым начертанием предупреждения. Дуань Лин Тянь слегка приподнял бровь. Он был знаком с подобными нефритовыми жетонами, потому что когда он был в секте лунного опустошения и участвовал в охоте, он получил такой же нефритовый жетон. Однако по сравнению с нефритовым жетоном, который он получил в секте, нефритовый жетон Сы Тучжо явно был более продвинутым. Потому что это предупреждение застигло врасплох даже Сы Тухао, эксперта стадии святого.